Глава 28. Опять Борис. Борис очухался на больничной койке, из вены торчала капельница. Рука опять была привязана к кровати. На тумбе стояла тарелка с супом, тарелка с гречкой, печенкой и кусочком хлеба, стакан с компотом. «Я где?» — тихо спросил он. «В палате, в неврологии», — ответил один из пациентов. «Ты по телефону разговаривал, и потом сознание потерял. Обед принесли, поешь». «У меня капельница стоит», — простонал Борис. В животе заурчало, хотелось есть. «Мы твой телефон на зарядку поставили», — сказал толстый дядька с синяками под глазами. «Спасибо», — поблагодарил Боря. В палату забежала молоденькая медсестра. «Проснулся», — поинтересовалась она, проверяя капельницу. «Угу», — поморщился Борис. Голова продолжала болеть, разговаривать не хотелось. Девушка выдернула иголку из вены, отвязала руку и велела согнуть ее в локте. «Надо поесть», — кивнула она на тарелке на тумбочке. «В туалет не ходите, утка стоит под кроватью». Она забрала стойку с капельницей и убежала из палаты. Борис попробовал суп и сморщился. «Что это?» — брезгливо спросил он. «Суп с лапшой», — ответил кто-то из пациентов. «Гадость какая!» Он резко отодвинул от себя тарелку так, что часть супа пролилась на тумбочку. «А это гречка с печенкой?» «Ну да», — усмехнулся толстый мужик. «Это съедобно по сравнению с супом. Чего ты переживаешь? Тебе же там гороховый суп принесли, вот его и ешь». «Я сам разберусь, что мне есть», — огрызнулся Борис, понюхав гречку. «Не будешь есть?» — спросил толстяк. «Нет, я такое не ем». «Я тогда сберу». Грузный мужчина встал со своей койки и, покачиваясь, добрел до тумбочки Бориса, забрал тарелку с гречкой. Он вернулся на свое место и с аппетитом стал ее уплетать. У Бори громко заурчал живот. Пришлось доставать гороховый суп. Он сделал пару глотков, сморщился и закрыл банку крышкой. Стал жевать хлеб, запивая компотом. Немного утолил голод и улегся на кровать. Через полчаса пришла санитарка и стала собирать посуду у больных. «Суп у вас отвратительный», — сказал он ей. «Не ешь», — спокойно ответила она. «Скажи родным, чтоб принесли тебе другой еды. У нас не ресторан, чтобы себе обеды заказывать». «А что вы мне тыкаете?» — возмутился Борис. Санитарка посмотрела на него, хмыкнула и вышла из палаты. «Зря ты с ней так. Она же не виновата, что тут так готовят», — сказал худощавый мужчина около окна. Борис хотел что-то ему ответить едкое, но передумал, увидев свой телефон на зарядке. «Что-то Олюшка к нему ни разу не пришла», — подумал он. «Может, не знает о том, что он в больнице лежит?» «Конечно, не знает, ей же никто не сказал. Беспокоится, наверное. Он же пропал почти на 4 дня. Наверное, уже неизвестно, чего там про себя напридумывала. Черт! Зойка же сказала, что она сожгла его машину. Врет все жена, это она специально, чтобы ему насолить, такое придумала, а он и повелся. Не может быть такого, все это ложь. С ним такого не может случиться». Боря кое-как поднялся с кровати и, преодолевая головокружение, добрался до своего телефона. Зарядился на 35%, хватит, чтобы позвонить. Он набрал номер любимой Олюшки, но ему никто не ответил. Позвонил еще раз, а потом еще раз, только длинные гудки услышал он в ответ. Написал ей сообщение, но и там была тишина. «Может быть, ее увезли в больницу, срок-то уже не маленький», — решил Борис. Набрал номер ее матери. Женщина взяла трубку сразу. Много чего нового он о себе узнал, и какой он гад, и подлец, и обманщик, и что бедная девочка из-за него пострадала и попала в больницу. Она не давала ему даже слова сказать. «И жена твоя, змеюка подколодная, никак тебя не отпустит», — верещала тетка в трубку. «Я в больнице лежу», — успел он вставить фразу. «Да все ты брешешь, брехло брехливое. Машина твоя около подъезда стоит, жены твоей. Поматросил девочку мою и бросил, а она, между прочим, ребеночка твоего под сердцем носит. Мне на голову банка упала, и в больницу меня увезли. Борис пытался оправдаться. Мало тебе она упала. Надо, чтобы тебе плита бетонная на твою башку свалилась, чтоб тебе пусто было, ни дна тебе, ни покрышки, распалялась будущая теща. И вещи она все твои выбросила на помойку. Не обязаны мы их хранить, тоже мне нашел склад. Она продолжала его крыть разными интересными словами, но Борис ее уже не слушал, а положил трубку. Получается, не верила ему Олюшка. Подозревала его. А вещи? Как же его вещи? Как она могла выкинуть его вещи, его костюмы, его обувь? Это же все денег стоит. Там же в чемодане лежала шкатулка Зойкина с бабкиными драгоценностями. Они же больше миллиона стоят. Опять у него в ушах зазвенело. Прикрыл он глаза и попытался вздохнуть глубоко, но душила Бориса обида. В голове все крутилось. Как она могла, как она могла. Хорошо, что еще не все вещи забрал. Вдруг он вспомнил тот самый день, когда его накрыло несчастье. Перед глазами четко предстала разгромленная кладовка, забрызганные соленьем вещи. Может, все же удастся что-то восстановить. Надо будет Зойке велеть все привести в порядок. Хотя, судя по тому, что она принесла Борису в больницу, она на него обижена. Он лежал на койке и переваривал все происходящее, но голова плохо работала и хотелось есть. Пришлось еще пару глотков сделать из банки с гороховым супом. «Тошнит?» — участливо спросил толстый мужчина. «Есть такое», — кивнул Борис. «Я тоже первые дни не мог есть нормально. Ты своим позвони, попроси кефирчику, йогурты или ряженку, с ней легче переносится». «Давайте немного в тишине полежим, голова болит», — прервал Боря толстяка. На ужин принесли холодную запеканку из макарон. «Что вся еда какая-то мерзкая и ледяная?» — возмущался он. «Дома от жены разносолы требуй, а здесь тебе не дом. Ты сюда лечиться лег или жрать?» — прикрикнула на него разносчица еды. «Я на вас пожалуюсь», — зло ответил Борис. «Напиши хоть самому Господу Богу», — хмыкнула женщина, забрала у него тарелку с запеканкой и ушла. Он тяжело вздохнул, достал банку из тумбочки с гороховым супом и отпил еще немного. Не такой уж и плохой у Зойки суп, и пахнет мясом, жаль, что без него. Подзарядил еще немного телефон и позвонил матери. «Мама, я в больнице», — тяжело вздохнул Борис. «Я знаю, мне Зоенька уже сообщила. Как ты там?» «И вы до сих пор ко мне не приехали?» — возмутился он. «Дед заболел, что-то со спиной у него». «Ну, пусть сидит дома, а ты бы могла ко мне и приехать. Зойка мне тут всякую дрянь принесла, и еда гадкая, и одежда странная, тут кормят отвратительно, а обслуживающий персонал грубит и хамит». Он начал жаловаться матери. «Потерпи немного, сынок, скоро на поправку пойдешь. Завтра постараюсь к тебе приехать». «Привези мне штаны и тапки, и туалетную бумагу, и зубную пасту», — стал он все перечислять, — «и пожрать что-нибудь вкусного». «Хорошо», — вздохнула мама. «Как самочувствие?» «Голова болит сильно и тошнит, и нога побаливает. Мне же операцию делали. Вот, блин, я же забыл на работу позвонить. Все, давай, я вас жду, и не забудь принести то, что мне нужно», — велел мужчина и сбросил звонок. Борис кинулся звонить начальству. С той стороны его выслушали молча. «Не задерживайтесь на больничной койке, Борис Валерьевич. Скорейшего вам выздоровления», — ответил начальник. «Хорошо вы, видно, отпуск отгуляли, что после него еще и заболели». «Я же не специально, так получилось», — пролепетал Борис. «После болезни выход на работу со справкой», — сказал начальник и положил трубку. «До свидания», — промямлил Борис в длинные гудки. «Какая все же жизнь несправедливая! И за что это на него все свалилось?